Спросонья. Именно так. Уэбер, возможно, никогда этого не узнает. А уж она-то почти наверняка никогда ему этого не скажет. Фильм должен был быть кусочком моего детства. Вроде кусочка пиццы, который покупаешь ребенком, потому что у тебя нет денег на целую. Я и раньше использовал в полуночи кое-какие кусочки своего детства. Но спросонья должен был стать самым крупным из них. Идея пришла мне в голову, когда я работал над видеороликом для витамина D. Однажды вечером, за ужином в компании Виктора Диксона, лидера группы, мы начали вспоминать детские годы. Виктор рассказывал о знакомстве с женщиной, детство, которое было настолько травматичным для нее, что она всю жизнь только и занималась тем, что рисовала его. Я спросил его, часто ли он вспоминает свое. Своим ответом он и подарил мне спросонью. «Да, дружище, вроде того. Понимаешь, я по жизни был одним из таких, ну, типа одиноких ребятишек. Ну, короче, я и выдумал себе дурашку, и мы довольно клево проводили времечко. Что-то вроде помеси Шины, Королевы джунглей, Тома Дуралома и Вертуна Болтуна. А после я всю свою распроклятую жизнь старался найти дружбана под стать дурашке. А кто это был? Девчонка? Хрен его знает, хотя, думаю, да. Ну, если и парнишка, то со всеми хорошими качествами девчонки. Что-то вроде этого. Я рассмеялся. Но, по-видимому, чересчур громко. Он бросил на меня какой-то немного странный взгляд. «Я смеюсь, потому что у меня в детстве тоже была своя спросонья», — пояснил я. «Она, похоже, почти ничем не отличалась от твоего дурашки, только определенно была девчонкой. А знаешь почему? Да потому что моя воображаемая подружка, по первому моему требованию, должна была без колебаний стягивать штанишки и показывать мне то самое. Сам понимаешь, мне тогда просто до смерти хотелось узнать, как выглядит это то самое, а сестренка показать никак не соглашалась. Вот я и сделал спросонью девчонкой, чтобы она не только была мне другом, но и могла бы удовлетворять мое любопытство». Виктор завистливо фыркнул. «Черт! Жаль, я сам до этого не додумался. Правда, тогда, скорее всего, я еще и при свой-то кончик только толком не думал, а уж тем более не задумывался о том, куда мне его потом совать». Он продолжал рассказывать о своем выдуманном друге, но я уже почти не слушал его, вдохновенно обкатывая в уме пришедшую мне в голову свежую идею. «Я сниму фильм о спросоне, но только о спросоне, которая возвращается через 20 лет, чтобы навестить старинного друга и творца. Как бы мы поступили, случись такое? Что бы мы делали с вернувшимся детством? Или с его потаенной частью, которая вдруг явилась нам во плоти и решила на некоторое время остаться, чтобы посмотреть, насколько все вокруг изменилось? Я уже настолько устал от кровавика с его убогим мирком, что понимал, мне срочно нужно заняться чем-то совершенно иным, а не то у меня просто поедет крыша.